Алёнушка, которая стояла в полный рост, согнулась пополам и, опрокинув стул, упала на подёлы. Все ошалело замерли. А Хрякер, встав из-за стола и обойдя его, подошел к попугайке. «Кэп!» – простонала она, держась за живот. «Прости меня, пожалуйста! Я не хотела!» «А я хотел!» И черный капитан начал целиться бунтарке в голову. А затем раздался четвертый выстрел. Но похмельное состояние тут же дало свой результат. Пуля прошла мимо головы и впилась в деревянную поёлу. «Ладно, черт с тобой, сама сдохнешь!» — убрал он револьвер. «Эту падаль за борт! А как только мы прибудем в устье Северной Двины, получите от меня полный расчет!» Он взглянул на красных от стыда кошку и коалу и молча вышел. «Ну и чего вы сидите?» — хмыкнула крыса. «Теперь вам надо перед Кэпом свою вину искупать. И так искупать, чтобы он вас простил. Так что выполняйте приказ. Да и вообще, я от вас такого не ожидал». Светка и Настя радость молча взяли подмышки скрючившуюся Алёнушку-дурачка и вытащили на палубу. «Вы мне еще по два желания должны!» — рыдающе простонала она. «Ну и какое будет твое второе желание?» — с непонятной интонацией в голосе спросила кошка. «Дайте сделать хотя бы одну хапочку, а потом добейте меня, чтобы мне не мучиться». Они положили тяжелораненую на палубу. «Ну ладно», — мяукнула Светка, — «ты хоть и паскудная баба была, но за эти годы я к тебе привыкла. Так что сейчас спущусь вниз и возьму для тебя косяк у Айдзуридзе. А заодно из оружейки возьму твой арбалет. А ты, Наська, стой пока тут». «Хорошо, тетя Света. Я сейчас осмотрю раны тети Алёнушки». «Зачем?» – воскликнула Кнопка. «Мы же все равно ее добьем. Ну, чтобы раньше времени не померла». «Я не помру раньше времени!» – снова прорыдала дурачок. «Только, Светочка, побыстрее, уж очень мне больно!» Когда кошка вернулась назад, она недоуменно замерла от увиденной картины. На палубе сидела попугайха и, держа в крыле согнутый золотой империал, как заведенная, повторяла: «Я жива! О, боженька мой, я жива! Я жива, о, боженька мой, я жива!» Маленькая же лекарша стояла рядом и глуповато улыбалась, а, увидев Кнопку, пояснила: «Тетя Света, пуля Хрякера Дмитриевича попала тете Алене в кушак, а она в него всегда что-нибудь прячет. Вот спрятала в него империал, который мы найти не смогли». «Я всегда подозревала, что ты крысятничеством занимаешься», — прошипела кошка и взвела арбалет. Попугайха, как только увидела, что в нее начинает целиться кошка, истошно заорала: «Повешенных два раза не вешают! Если веревка порвалась, бедолагу всегда милуют! И вообще, я пошла к Эпу с повинной. Надеюсь, он меня простит». С этими словами дурачок бросилась в люк. А кошка с задумчивостью посмотрела на коалу и промяукала: «Насколько я могу судить из только что услышанного, ты, как и я, попала, ну, скажем так, под влияние дурачка. Но при этом, об этом влиянии мы с тобой никому не можем говорить. Если да, то стукни себя один раз по голове, а если нет, то два раза». Настя тут же треснула себя по затылку и сама задала вопрос: «А это значит, вы, тетя Света, из-за этого проголосовали за тетю Алену?» Кнопка сразу же огрела себя по голове. Смирненок же вышел на открытый мостик, чтобы покурить, и с любопытством начал наблюдать интересную картину, как кошка и коалы стукают сами себя, машут руками и кривляют лица, и снова стукают по своим бестолковкам. «Да», — подумал он, — «а все-таки не повезло мне в этой жизни. То, как говорится, на коне, а то под конем. Вчера еще фрейлином подолы задирал, А сегодня на двух идиоток смотрю, которые себя по головам бьют. Он также молча выбросил окурок за борт и ушел обратно в боевую рубку. Она же на мини-бригантинах была и ходовая. А попугаиха, тяжело дыша, остановилась возле капитанской каюты и, перекрестившись, постучала в дверь. «Заходите!» – раздался сумрачный голос. Через полтора часа в женский кубрик зашла дурачок. Она громко всхлипывала, размазывая слезы по лицу. Оглядев троих смотрящих на нее пиратов, попугайха упала перед ними на колени и забулькала. «Девочки, простите меня, пожалуйста! Я все осознала и искренне раскаиваюсь в своих грехах. Мой любимый и самый на свете лучший капитан, один из самых благороднейших черных пиратов, меня простил и отпустил на вольные хлеба, но при этом сказал, если извините и вы меня, тогда я останусь в команде до прибытия на какой-нибудь пиратский остров, где и покину вас навсегда. Но если я захочу остаться членом экипажа шоу, то мне надо будет искупить вину кровью, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не разочаровывать милостивейшего и мною глубоко любимого капитана. А еще, Светочка и Настенька, я с вас снимаю свои желания, и Кэп вам передал, что когда придем на Северную Двину, вы не будете уволены, потому что во всем виновата одна лишь я. Так что, Светланушка, Настенушка, Айзулизушка, я вас умоляю о нисхождении ко мне и прошу еще раз прощения». Крыса, которая уже была осведомлена о пуле в империал, махнула рукой и профыркала. «Ладно, Аленушка, так уж и быть. Я тебя тоже прощаю, как и наш Кэп. И я тоже. Ведь Господь прощал и нам велел», — улыбнулась маленькая лекарша. «Ну, раз все тебя простили, тогда и я прощаю», — промяукала кошка. «Спасибо, сестренки! Спасибо вам за все!» — с несвойственной ей искренностью пробормотала дурачок и, продолжая размазывать слезы по лицу, встала с колен и пошла к трапу. «Ты куда, Аленушка?» — хмыкнула крыса. «Пошла извинения у старшего мичмана просить». «А, понятно», — протянула Айзулидзе. Вслед за попугаихой тут же выскочила кнопка и, придержав ту за фуфайку, спросила. «А ты чего? Про льдышку капитану сказала?» «Я ему не только про льдышку рассказала, но и от чего и почему ко мне память начала возвращаться. А еще, почему вы меня с Настенькой поддержали?» «Да не интересует меня твоя память. Ты мне скажи, чего, Кэп?» «А чего, чего? Ты и сама уже все слышала!» — горестно схлипнула дурачок и добавила. «Злой он на меня, как дикий кабан весной. Еле-еле вымолила у него для себя прощение». «Я не про это спрашиваю, а про то, что капитан обо мне сказал». «Да ничего он особенного не говорил. Сказал лишь, что по прибытию в устье Северной Двины вы с Настей остаетесь в команде. А еще ты, Светочка, за то, что хотела меня убить, лишаешься 1/4 от суммы каждого приза. Ну и Настюшка также оштрафована, чтоб таких, как я, не поддерживала. Так что вы еще легко отделались». Она развернулась и пошла дальше. Смирненок сидел за штурманским столом и разглядывал порнографические игральные карты, которые он никогда никому не показывал и прятал от всех. Попугаиха без стука вошла в ходовую рубку и с громким лязгом захлопнула бронированную дверь. От неожиданности старший мичман подпрыгнул на стуле, и карты, выпав из рук, тут же рассыпались по полу. «Ого!» – моментально забыв о слезах, прокликотала дурачок и подняла картонку. На ней две обнаженные бурые медведицы страстно целовались. «Так вот ты чем занимаешься на боевом посту. Значит, вместо того, чтобы охранять наш покой, старший мичман рукоблудствует». «Ты же померла!» — с паникой в голосе взвизгнул Смирненок. «Да не померла я, придурок. Мне просто повезло. А еще, к твоему сведению, меня уже капитан простил и девчонки. А еще я сейчас пойду и всем расскажу, чего ты тут втихаря делаешь. Вот все посмеются. Смирненок покраснел, как рак, и пробормотал. Да ты чего, Аленушка, это же не мои карты. Я их сегодня случайно в носовом трюме нашел. Ага, нашел. Ехидно хихикнула дурачок. А почему покраснел? Да я сам не знаю, истерически рассмеялся старший мичман. Короче, шкертик чертовый, злобно пробулькала та. И если ты не хочешь, чтобы я всем рассказала о тебе, рукоблудник грязный, тогда выполнишь три моих желания. Хорошо, сразу же кивнул рукоблудник головой. Нехорошо. А ты мне сейчас поклянешься на собственной крови. И при этих словах она вынула из-за кушака кортик. Через 5 минут попугаиха самодовольно улыбалась, стоя на открытом мостике и куря папиросу. Размышляла. То ли наврал мне этот проклятый господин Карвита, то ли нет. Я чего-то никак не пойму. Память ко мне, конечно, начала возвращаться, пусть и отрывками, но возвращается. Ведь и читать, и писать я вспомнила как. А вот насчет моего капитанства, кажется, все-таки наврал. А может, и я сама промах удала. Надо, наверное, сначала денег поднакопить, а потом уже какое-нибудь суденышко приобрести и команду нанять. А там, куда лихая выведет. Хотя нет, с этой свиньёю денег много не заработаешь. А может быть, мне лучше надо было уволиться от Чуни и перейти на другой корабль, а там и бомб поднять? Ведь с таким экипажем, как этот, много не навоюешь. Ой, блин, одни вопросы, а ответов нет. Но всё-таки с наследством я очень надеюсь, у меня выгорит. Вот было бы здорово! Пришли бы мы на остров Мудьюк. А там меня уже письмо от мамашки ждет. А в нем написано, мол, приезжай, моя пропащая доченька, я все завещаю тебе. Она тяжело вздохнула и снова задумалась. А все-таки умная я баба, как ни крути, и очень везучая. А вот капитан, свинья свиньей, взял и без всяких сантиментов выстрелил в меня. Но при этом еще и благородным оказался. Простил. А я бы, кажись, на его месте точно бы не простила. Даже если бы мне птицы или зверочеловек всю правду рассказали о гипнозе, о наследстве и о предсказании. А почему я ему о растении не рассказала, что в горшке у меня растет? Даже и не знаю. Правда, блин, одна беда с этой коноплей. Какой-то уж росточек вялый и дохленький. И что с ним делать, ума не приложу. При этом попугаиха пожала плечами и вышвырнула в темноту окурок. Ну да ладно. Насчет каннабиса чего-нибудь придумаю. Да, впрочем, жизнь сама покажет, прав был этот господин Карвит или нет. Но если он меня обманул, я ему при встрече все мозги выбью. Кулаки у нее непроизвольно сжались, а клюв искривился в злобе. Но новая мысль привела ее в восторг. Зато этот шкирт мне еще 2 желания должен. Ведь первое он уже бы и помнил, простил меня, хотя мог бы и просто так простить, скотина любвеобильная. Аленушка расстегнула на себе фуфайку и засунула крыло под нее. И нащупала во внутреннем кармане согнутый от пули империал. Надо будет его как талисман на шею повесить. Да и вообще, что не делается, а все к лучшему. Ведь как ни крути. А я ж все-таки умная бабенка и очень, ну прямо очень везучая. И взглянув вверх, она показала язык серебристым звездам, после чего пошла в женский публик.